Наставление 317. Один брат умер, другой при смерти. Мы же разве бессмертны? Будем же помнить час сей. Где память о смерти, там все святое. А где нет ее, там одни страсти. Но довлеет нам походствовать. Се ныне время, не отлагай до завтра. Ныне кайся. Стань и молись на страсти, как Моисей на Амалика. Се двое из братьей наших, Иаков и Иосиан, один уже отошел ко Господу, другой при самых стоит в дверях смерти. Мы же с вами бессмертны ли? Не ту же ли чашу испьем и мы, какую испили прежде нас отшедшие? Блажен, кто этим делом занимает душу свою. Память о смерти поставляя душою жизнь своей. Ибо где память о смерти, там покаянные чувства, сокрушение, слезы, охлаждение ко всему земному, услаждение небесным, просвещение, вожделение лучшего и пренебесного. Где всего такого нет, там возникают злые помыслы, которые Господь осудил в Евангелии. Евангелие от Матфея, глава 15, стих 19. Коими улавляются и пленяются животолюбивые. Нам же всегда и при всем надо помнить о смерти и всячески пищись о том, чтобы ни к тому неуместным похотям, но воле Божией прочей его плоти жить и время. Довлеет бы нам, что мимошедшее время жизни нашей творили волю плоти и помышлений. Довлеет нам прельщаться прелестью, устрояемую дьяволом, отклоняющим нас от добрых расположений и начинаний, и метущим помышлениями злыми, от которых мы никогда никакой не получали пользы, одни неприятности и унижения. Се ныне время благоприятно, се ныне день спасения. Днесь аще глас его услышите, не ожесточите сердец ваших, вопиет Дух Святый. Поелику видел он поползновенность на грех нашего естества, даже на один день, не имеющего постояния, то человеколюбно днесь и сегодня определил на покаяние, чтобы никто не имел предлога уклоняться от него, но чтобы всякий, много ли кто нагрешил или мало, издавна ли грешит или только начинает, слыша сие спасительное воззвание, со всем усердием каждодневно обновлял и очищал себя покаянием. Смотри, каково человеколюбие благого Бога нашего, дающего нам скорое и легкое врачевание греха. Вылечиваются и телесные получающие раны, но для этого требуется больше или меньшее время лечения, чтобы они потом могли опять стать в ряды против врагов. У нас же, как только получена рана, тотчас и уврачеваться можно, если хотим немедля опять обратиться на врагов своих. Не пропустим же каждодневно каяться и обновляться духом. Не допустим, чтобы случившееся падение умом ли, словом ли, делом стало поводом к расслаблению и вознерадению. Но сколько бы раз ни были мы поражаемы, столько же будем восставать. И, боясь суда Божия, со всею силой опять вооружаться против страстей. Моисей, раб Божий, когда молясь на горе, держал простертыми к небу руки, тогда Амалик был одолеваем. А когда опускал их, тогда он брал силу. Таким же образом и у нас. Когда ум, теснимый страстями, взыдет на гору молитвы, и как руки прострет помышления свои к Богу, тогда поражает невидимого Амалика. А когда не сделает этого, сам одолеваем бывает. Видишь теперь, что следует нам делать? Ничто другое, как в час нападения врагов, ум и руки воздевать к могущему спасти от смерти Богу. Этим одним враги обращены будут в бегство, а мы стяжем венец победы и Царствие Небесное наследуем. Наставление 318. При слухе о готовящихся новых притеснениях за веру выражает воодушевленную готовность все претерпеть. Затем переходит к внутренней брани и приглашает, облегшись в оружие правды, доблестно бороться, воодушевляясь готовую свыше помощью. Думаю, что опять ждут нас искушения и скорби. Но, говоря словами апостола, кое уместно припомнить при всем, Не едино же попечение творю, не же имам душу мою честно себе, разве я же скончать и течение мое с радостью, и службою же приях от Господа Иисуса засвидетельствовать Евангелие благодати Божией. Так и мы будем, по данной нам мере веры, мудрствовать и говорить, радуясь мучениям за Христа, и благоволя паче страдать за Него, а не отказываться подъять опять гонений, потому что уж много раз гонимы были. Слыша, что многими скорбьми подобает нам внить в Царствие Божие, возжелаем более и более страдать, более и более терпеть, да благонадежнее сподобимся получить блаженный онный вход. Может быть, по милости Божией ничего и не случится с нами нежелательного, но хорошо прежде страдания расположиться подъять свойственное страданию, чтобы, когда оно придет, встретить его достодолжно. Ибо душа, не предуготовившаяся, удобо одолима, если она, не настроившись добре, вдруг вернется в борение. Но что я говорю о борениях, как о случайном чем? У нас каждодневное борение, каждодневная война, невидимая, не телу, но душе раны наносящие, и ее погубить ищущие. Почему, припоясав чресла помышлений наших, и как воины Христовы, облегшись в оружие правды, будем воевать усердно и недремленно? Ибо никто, спя, не заслуживает трофеев, и лежа на боку не собирает богатой жатвы. Но в том и другом требуется большой труд и пот. Если же в этом так, не тем ли паче неизбежно сие в нашей брани, в кои стрелы, как стрелы молнийные, налетают? Отсюда злая похоть осаждает, оттуда мания к славе, от инуды зависть, с иной еще стороны хула. Много и других козней у дьявола, всячески покушающегося поколебать душу и ищущего, как бы ее поглотить. Так что всякому в изумлении пристойно взывать, аще не Господь помогал бы ми, в мале вселилась бы во от душа моя. Но во всех сих препобеждаем за возлюбльши гонны, и давидски говоря, о Бозе сотворим силу, и той уничижит враги наши. Той, бо есть мир наш, сотворивый обоя едино, и средостенью ограды разоривый вражду плоти своею. То есть победивший и поправший дьявола, и нам подающий силу побеждать его с обетованием за то жизнь вечной, которую будет всем нам получить во Христе Иисусе, Господи нашим. Наставление 319. В Вифинии явились два леопарда и похищают людей. Это дает мне повод напомнить вам о невидимых зверях, всюду рыщущих, чтобы поглощать нас. Что же нам делать? В крови Бога водворяться и укрываться внутри, держа чувства. Вот похищен Мемнон, коего оплакиваю, как мертвого. Отчего это случилось? От того, что жил сам по себе, особясь от всех, против чего не перестану вопиять. Укоряет братьей, что вынесли наружу, что говорил он незадолго пред тем, вероятно, об ереси и гонениях. Желанием желаю всегда преподать вам слово утешения и назидания, и пользуюсь для сего всяким случаем. И ныне, слыша, что в Вифинии случилось нечто необыкновенное, отсюда возьму предмет слова для вас. Что ж такое случилось? Говорят, что там не один, но два и три леопарда появились внезапно и похищают не волов, не овец и не других животных, но одних людей. Так что жители тамошние, великим пораженные страхом, запираются в домах на всю ночь до самого рассвета. Такое бедствие явно есть доказательство гнева Божия. Но я скажу вам, почему особенно заняла меня сия весть. Потому что и у нас есть много зверей, зверей лютых. Разумею, духов злобы. Злой зверь — гнев, злой зверь — похоть, злой зверь — зависть, злой зверь — тщеславие, злые звери и все другие страсти, кои не ночью только, но и днем дерзко нападают, устремляясь похитить душу в пищу себе. Почему блаженный апостол Петр повелевает: «Трезвитеся, бодрствуйте, Зані супостат ваш д'явол, як уже лєв рикає, ходить, іскій кого поглотіті. І святий Давид моліться, да ніколи похитить, яко лєв душу мою, несущу, избавляющу, ніже спасающу. Что же нам делать при этом? Что другое, как в крови Бога Небесного водворяться и держать себя внутрь, не развлекаясь блужданиями чувств? Ибо когда глаз носится туда и сюда, ухо принимает тлетворные слухи, уста произносят неподобные слова, и ум вдается в неуместные помышления, тогда душа блуждает будто по пустынным местам и легко делается добычей зверей. Се ныне пострадал и бедный Мемнон. Звероуловлен быв дьяволом, коего не одежду окровавленную зрю я, как древля патриарх Иаков одежду Иосифа, сына своего, но самую душу его, мечом греха умерщвленную. Ибо грех есть матерь смерти. Грех праца нашего Адама бессмертного по благодати соделал смертным. Грех общую на мир навел погибель водою. Грех попалил Содом и Гоморру и грады окрестых. Грех и ныне всякого зачинающего его предает вечной смерти. Добежим же от него, как от огня. Ибо лучше попасть в огонь, под удары меча, в зубы зверей, нежели в руки пагубных страстей. Отчего же пал поименованный бедный брат наш? Нечего другого, как от того, что отособлялся от всех. Ибо не ложно слово истины, изрекающее горе таковому, потому что, егда падет он, не будет втораго воздвигнуть его. Чего страшась, я, смиренный, не переставал твердить и ему, как и другим, и теперь твержу. Никто не оставайся один собою, никто не люби прохаживаться один, никто не блуждай туда и сюда без дела, никто не будь один на один с женщинами, отчего, как огонь, загорается худое любление. Сын послушания внимает ему, повинуется и спасается о Господе. Сын же непокоривый, живой уловляется от дьявола и предается смерти. В крови сего бедного, хотя и неповинным, представляю себя я, потому что не молчал, но предсказывал грядущий на него меч, однако же плачу и рыдаю, как о собственном своем члене. Но, возлюбленные, имею нечто укорительное сказать и вам. Что такое? В деяниях святых апостол написано: «Бысть яко трем часом минувшим, после того, как умер и погребен был Анания, и жена его Сапфира, неведущий бывшего, в Ниде, не узнала». Хотя дело то происходило явно, и народу притом было много, потому что там во всем царствовало благочиние и страх Божий, и все держали осмотрительную осторожность. А у нас здесь? За несколько дней прежде я сказал нечто по секрету, и тотчас слово сие разнеслось отсюда в Константинополь, оттуда в Бруссу. И тесно мне от обоюду, и когда говорю, и когда не говорю. Когда говорю, потому что выносы бывают того, что не должно быть выносимо наружу. А когда не говорю, тогда не знаю, как лучше поступить, не пользуясь советами других. И зачем это мы так невоздержаны на язык? Зачем прежде времени сами себя ввергаем в беды? Не знак это искренних учеников, а скорее лиц враждебных. И прошу вас, перестаньте подвергать себя такому сраму. Но от сели да будет у нас обуздание языка, благочиние, страх Божий и во всем порядок. Да по воле Божией поживши и всячески ему угодивши, соделаемся наследниками вечных благ. Наставление 320. Житейские своими делами занимаются, а мы своим, которые выше всех. Будем же верны своему чину, борясь со всем противоположным ему, для сего делай всякое свое дело и в свое время. Иные иными повествованиями услаждаются и хвалятся. Военные о воинских делах, пловцы о морских, земледельцы о землеобработных, другими занимающиеся мастерствами и искусствами о том, что относится к ним. И обще сказать, нет никого, кто бы не услаждался делами своего звания. Нам же радостны сказания не о таких вещах, ибо наше все не плотино, но относится ко спасению души, к угождению Богу, к представлению о теле, к водворению там. И, как говорит апостол, елика суть истина, елика честна, елика праведна, елика пречиста, елика прелюбезна, елика доброхвальна, ощекая добродетель и ощекая похвала. Вот предметы для наших бесед, равно как и для забот и попечений. И может ли быть, что радость не сего и блажение? Это может всякое видеть из того, каков конец тех и других вещей. Тех вещей, как начало, так и конец, не заходит за пределы века сего. А наших — и начало из другого высшего мира, и конец за пределами его — бесконечный и вечный. Ибо существо их есть добродетель, который творящих ее соделывает богами, ибо истинен рекши, а зрех бози есте и сынове вышнего вси. О какой великой милости сподобились мы! Возрадуемся же Господеве, воскликнем Богу Спасителю нашему, предварим лице Его во исповедании и во псалмех воскликнем Ему, яко избрал есть нас от начала во спасение во святыню Духа и веры истины, в ней же и призва нас, через принятие схимы нашей в получении славы Господа нашего Иисуса Христа. Будем же стоять в вере неуклонно, воспримем послушание неложное, сохраним целомудрие ненарушимым. Один у нас предмет возлюбления — жених Христос, красный добротой паче сынов человеческих. Одно наследие — Царствие Небесное, благо Вышнего Иерусалима. Плоть и кровь, богатство и слава, и вся суетность далеко отстоят от нас. Впрочем, пока мы во плоти, нам присуща брань, ибо не было бы и добродетели, если бы не было брани. Если случится нам быть плененными чуждыми помыслами, поскорее воззовем себя к трезвению, паче всего боясь греха делом, как яда смертоносного, и шага, далеко отрывающего нас от Бога. Помыслы будем отражать помыслами, и против вожделений приведем вожделение, и это без ленности и послабления. Целью демона борющего неотступностью брани ввергнуть нас в уныние и расслабление, чтобы мы отказались от противостояния ему. Но если мы прибудем непреклонны в противоборстве дьяволу, противостоя ему, что бы ни приходилось терпеть от того, то, несомненно, одержим над ним победу и получим победный венец, уготованный нам на небесах. Ибо брат Божий говорит: «Блажен человек, иже претерпит искушение, за ней искусен быв примет венец жизни его же, обеща Бог, любящим его». Итак, радуйтесь о Господе. Вы, несущие разные послушания, знаете, что в них для вас великая награда. Вы, занимающиеся учением, смотрите, не прогневайте тем Бога. Настал час работы, приступим к работе. Настал час учения, возьмемся за урок. Но если брат твой приступает к работе, а ты берешься за урок, то не путем любви шествуешь, но отчуждаешь себя от братства. Или не слышишь, что говорит апостол: «Аще брашно соблазняет брата моего, неимом ясти мясо вовеки, да не соблазню брата моего». А ты не только соблазняешь брата своего, но и когда зовут тебя, не являешься, притворяя себе оправдание и не помышляя о том, что, действуя так, собираешь себе гнев в день гнева и откровения праведного суда Божия. Но чтобы этого не случилось, послушаемся апостола, который говорит: «Вся благообразна и по чину добывает. Во-первых, дела, а потом и учение». Будем взаимно друг другу помогать, як уже подобает святым, и друг за друга души полагать, как искренние братья. Да и Бог прославится в нас, и мы, действуя во славу Его, наследниками соделаемся жизни вечной.